Глава 33. Прежде чем я успеваю отреагировать, меня увлекает со сцены взволнованный Гаррет. «У меня сегодня для вас сюрприз, ребята», — обращается он к залу. «Особый гость, который попросил, чтобы мы включили его в наш список. Это для нас большая честь. Поаплодируем Робину Макни». Меня трясет, когда я пробираюсь к своему столику. Я тревожно переглядываюсь с друзьями и родными. Черт побери, как ему удалось сюда проникнуть так, что его не заметили и не выдворили братья Маккарти? Робин проводит рукой по волосам и использует свои обычные приемы. Легкий наклон головы, застенчивое выражение лица, он берет в руки микрофон. «Добрый вечер, посетители Уикер и фанаты конкурса, поделись своим позором. И мои поздравления, Джорджина...» Он притворяется, будто не знает мою фамилию. «Мне понравилось». «Нет, в самом деле, какого черта он здесь делает? Я чувствую, как во мне закипает ярость, но сознаю, что несправедливо к братьям Маккарти. Не всегда удается преградить кому-то путь, если у вас нет вышибалы. К тому же Робину явно помог кто-то из тех, кто находится в пабе. Какого хрена он собирается делать? Я трясусь от злости, вспоминая, что он тут устроил в прошлый раз. Какую гадость он задумал теперь? В дверях какое-то движение. Взглянув в ту сторону, я вижу Лукаса. Его не замечает никто, кроме меня. Нахмурив брови, он внимательно смотрит на Робина. Затем переводит взгляд на меня. Интересно, как долго он здесь находится? Когда мы встречаемся взглядом, Лукас проводит по шее ребром ладони, но я отрицательно мотаю головой. Если стащить Робина сейчас со сцены, это кончится скандалом. Еще большим скандалом, чем тот, который у него в запасе? Не знаю. Вы слышали фразу «поучительный момент»? Ее использовали в обучении, а теперь она постоянно возникает на конференциях и политических дискуссиях, начинает Робин. Идея заключается в том, что это не запланированный случай или опыт, который дает шанс для роста. Но для того, чтобы научиться, вы должны быть открыты уроку, должны его распознать. Робин отвинчивает крышку с бутылки с водой, которую подал ему Гаррет. Он не пользуется записями. «Ну зачем я сейчас рассказывала о Робине? Зачем? Я сильно скомпрометировала себя. Полная лажа. Но ты говоришь, это не моя вина, и оправдываешься. Это обо мне, больше нельзя отрицать. Господи, этот проклятущий Робин Макни снова доводит меня до плачевного состояния. Как раз когда я думала, что, возможно, меняюсь к лучшему. Это заставило меня задаться вопросом, каковы были поучительные моменты в моей жизни, которые я пропустил?» Он ставит бутылку. «Я встречался с девушкой, которая подошла ко мне после шоу и сказала, что ей понравилось мое выступление. Она была умная и интересная, циничная двоечница, которая видела мое выступление и готова была со мной переспать. Как раз мой тип. И она была мне не пара. Я ненавижу эту фразу. Она звучит так, будто я верю в Евгенику, да? Расшифруйте ее таким образом. Люди подумали бы, что я выиграл ее, победив в состязании». Все смеются, очарованные Робином, словно они белки, а он угощает их орешками. Циничная двоечница? Ах ты дерьмо. Он вонзает нож под ребра таким легким и быстрым движением, что этого никто не замечает, кроме жертвы. На одном из первых свиданий мы пошли посмотреть нового «Бегущего по лезвию». Мы усаживаемся на места, а после фильма неизбежно будем обсуждать, что сиквелы всегда хуже. Начинается фильм, и через 5 минут мы слышим, как какой-то мужчина у нас за спиной говорит «Он робот!». Переглянувшись, мы игнорируем его. И снова, когда кто-то появляется на экране, он заливается «Робот!». В зале начинают хихикать. Мы снова переглядываемся. Это старый болтун, который думает, что он у себя дома, перед собственным телевизором. Я делаю то, что делают все мужчины среднего возраста и среднего класса в подобных ситуациях. Молча паникую и надеюсь, что какой-нибудь взрослый придет и разберется с этим. Смех. Увы, мужчина не унимается. Кто бы и что бы ни появилось на экране, следует комментарий «Сексуальная девушка», «Славная тачка». Робин бросает взгляд на зрителей, и его глаза весело поблескивают. «Никогда не обращайтесь к комику в кризисной ситуации. Моя девушка шепчет, что ей надо в туалет, и встает. В этот момент джентльмен, который мешал нам всем, говорит «О, привет, леди». Я взрываюсь. Мы полностью пропустили первые полчаса из-за этого придурка, а теперь он еще пристает к моей девушке. С меня довольно. Я прошу ее сесть и подождать, а сам покидаю свое место. В фойе я нахожу сотрудника кинотеатра и объясняю ситуацию. Он входит в зал с электрическим фонариком, и мужчину выводит. Поскольку я сентиментальный либерал, обращаюсь к мужчине, когда он проходит мимо меня. Послушайте, мне жаль, но вы мешали всем нам смотреть фильм. Мужчина пристально смотрит на меня и идет дальше, ничего не ответив. Я чувствую себя отомщенным. Никаких угрызений совести. Но, однако, какой хам. Я возвращаюсь на свое место под приглушенные одобрительные реплики зрителей, чувствуя себя настоящим мужчиной. Я принял меры и защитил свою спутницу. После мы идем в пиццерию, и я говорю, принимаясь за пиццу с грибами. Просто не верится, что он проигнорировал меня, когда я извинился. Да и в любом случае, с какой стати мне извиняться? Моя девушка отвечает. Я думаю, он абсолютно глухой. Если человек глухой с рождения, то разговаривает по-другому. Там, где я работала, у меня был посетитель, который дарил мне рождественские открытки в конверте, на котором было написано «девушка». Я говорю, или он был дураком. Она возражает. Но он явно видел первый фильм «Бегущий по лезвию» и понял его. Почему? Спрашиваю я. Он знал, кто робот, а это невозможно понять из того, что было на экране, не зная контекста. И знаете, Люди Уикер, я рассердился на нее. Я сказал, что же я должен был делать? Позволить ему продолжать выкрикивать «дождь» и «страшное ружье»? Она ответила, нет, я тебя не виню, я только говорю о его восприятии фильма. Я сказал, ты бы меня сейчас ругала, если бы я ничего не сделал. У нее был озадаченный вид. Я и не ожидала, что ты что-нибудь сделаешь. Следующие полчаса я дулся. Где же благодарность? Разве она меня не ценит? Почему ей не нравится то, что я сделал для нее? Вот так я потерял женщину, которую любил и которую все еще люблю. Следует пауза. Робин притворяется, будто ему нужно успокоиться. Несколько позже я задумался над своими ошибками. Я вел себя таким образом в кинотеатре, потому что думал, будто это тест. Нужно было показать, что я именно тот, кто ей нужен. Но я совершенно неправильно понял, чего ей хотелось. Ей не нужен был парень, который настоял на том, чтобы выгнали другого парня. Ей нужен был парень, который потратил бы время, чтобы понять другого парня. Он был глухим, но это я оказался тем, кто не слушал. Итак, мое худшее свидание — это я сам. Я был худшим свиданием. Благодарю вас. Робин возвращает микрофон на стойку. Когда я встаю среди воплей «гений», Робина уже окружили женщины. Шах и мат. Это не любовь. Ничего даже отдаленно напоминающего любовь. Это гротескная имитация обожания, которая дает Робину предлог для того, чтобы преследовать меня. Он просто хочет доминировать и победить. И кажется, в данный момент ему это удалось.